«Ах, сестрица! Два слова!» — обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом, что-то говорил ей. «Опять?» — с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. «Нету!» — упрямо сказала потом. «Полторы тысячи!» — умолял он. «Нету, нету, братец! К святой неделе вы получили 3000, и уж нет! Это ни на что не похоже!» «Ну, 1000 рублей! Графу отдать! Я у него на той неделе занял. Совестно в глаза смотреть. Нету и нету!» «А на меня вам не совестно смотреть?» Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами. «Вам сказывали люди, папа, что граф сегодня заезжал к вам?» — спросила Софья, услыхав имя графа. «Да. Жаль, что не застал. Я завтра буду у него». «Он завтра рано уезжает в Царское село. Он сказал?» «Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно бы видеть вас. Дело какое-то». Пахотин опять пожевал губами. «Знаю, знаю, зачем?» — вдруг догадался он. «Бумаги разбирать? Благодарю. А к святой опять обошел меня. А Илье дали? Пусть убирается». «Ты не была в летнем саду?» — спросил он у дочери. «Виноват, я не поспел». «Нет, я завтра поеду с Катериной. Она обещала заехать за мной». Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился, а Янов и старухи уселись за карты. «Ну, Иван Иванович, не сердитесь, — сказала Анна Васильевна, — если опять забуду, да свою трефовую даму побью. Она мне сегодня даже во сне приснилась. И как это я ее забыла? Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках». «Случается», — сказал любезно Аянов. Райский и Софья сидели сначала в гостиной, потом перешли в кабинет Софьи. «Что вы делали сегодня утром?» — спросил Райский. «Ездила в институт к Лидии. А, к кузине. Что она?» «Мила. Скоро выйдет. К осени. А на лето мы ее возьмем на дачу. Да, она очень мила, похорошела, только еще смешна. И все они присмешные». «А что?» «Окружили меня со всех сторон. От всего приходят в восторг. От кружева, от платья, от серег. Даже просили показать ботинки». Софья улыбнулась. «Что ж, вы показали?» «Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей». «Зачем же отучить? Наивные девочки, которых все занимает, веселит, и слава богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче. Вы и там будете мешать им?» «О, нет, цветы, деревья. Кто ж им будет мешать в этом? Я только помешал им видеть мои ботинки. Это не нужно, лишнее». «Разве можно жить без лишнего, без ненужного?» «Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной», — заметила она. «Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймают какое-нибудь слово и захотят знать подробности. Скучно повторять». «Если все свести на нужное и серьезное», — продолжал Райский, — «куда как жизнь будет бедна, скучна. Только что человек выдумал, прибавил к ней, то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады». «Если б тетушка услыхала вас на этом слове «отступление от правил», — заметила Софья. «Сейчас бы сказала: пожалуйста, пожалуйста», — да сказал Райский. «А вы что скажете?» — спросил он. «Обойдитесь хоть однажды без тетушки. Или это ваш собственный взгляд на отступление от правил, проведенный только через авторитет тетушки?» Вы по обыкновению хотите из желания девочек посмотреть ботинки сделать важное дело. Разбронить меня и потом заставить согласиться с вами, да? — Да, — сказал Райский. — Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила? — Потому что они не ваши. Чьи же? Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины. Вон всех этих полинявших господ и госпож в рабронах, манжетах. Он указал на портрет. «Вот видите, как много за мои правила», — сказала она шутливо, — «а за ваши?» «Еще больше», — возразил Райский и открыл портьеру у окна. «Посмотрите, все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не полинявшие люди, все за меня. Идите же к ним, кузина, а не от них назад, там жизнь». Он опустил портьеру. «А здесь кладбище. По крайней мере, можете ли вы, кузен, однажды навсегда сделать вывод, каких это их правила?» Она указала на улицу. «В чем они состоят? И от чего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно менять на другое, которым живут?» «В вашем вопросе есть и ответ. Жило, — сказали вы, — и отжило, — прибавлю я. А эти, — он указал на улицу, — живут. Как живут? Рассказать этого нельзя, кузина. Это значит рассказать вам жизнь вообще и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески в спорах, в примерах, читаю, а все не расскажу. Кто же виноват? Я? Вы, кузина. Чего другого рассказывать я умею? Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления, и я вам низко кланяюсь. Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой. Будем оба непоколебимы. Не выходите с правил. Кажется, это все, — сказала она. Не выходите из слепоты. Не бог знает, какой подвиг. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству. Но ведь я совершенство, кузен. Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если б я только захотела слушать. Да, вы совершенны, кузина. Но ведь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса еще совершеннее вас. Зато ваша жизнь, ваши правила... Куда как несовершенны. Грёз, 1725-1805, французский живописец, стремился к идеализации натуры, знаменитые детские и женские головки. Рубенс, 1577-1640, фламандский живописец, в картинах на мифологические и библейские сюжеты и в портретах передавал жизнерадостную, цветущую женскую красоту. «Что же надо делать, чтобы понять эту жизнь и ваши мудреные правила?» — спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шагу, чтобы понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь. «Что делать?» — повторил он. «Во-первых, снять эту портьеру с окна. И с жизни тоже. И смотреть на все открытыми глазами. Тогда поймете вы, отчего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок». «Кузен!» — с улыбкой за резкость выражения вступилась Софья за предков. «Да-да», — задорно продолжал Райский, — «они лгут. Вот посмотрите, этот напудренный старик с стальным взглядом», — говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке. «Он был, говорят, строг даже к семейству. Люди боялись его взгляда. Он так и говорит со стены: держи себя достойно». «Чего? Человека? Женщины, что ли? Нет, достойно рода, фамилии. Если, Боже, сохрани, явится человек с вчерашним именем, с добытым собственной головой и руками значением, не возводи на него глаз. Помни, ты носишь имя Пахотиных. Ни лишнего взгляда, ни смелой естественной симпатии. Боже, сохрани от неравного брака. А сам? Кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой? Нужно быть осмотрительнее в своих привязанностях. Говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. А на какие привязанности разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти привязанности на эту сухую старушку с остреньким носиком, жену свою? Райский указал на другой женский портрет. Нет, она смотрит что-то невесело. Глаза далеко ушли во впадины. Это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий, как и вы, бедная, несчастная кузина. Кузен, кузен! С усмешкой останавливала его Софья. Да, кузина, вы обмануты. И ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку, мечте, пыльному воспоминанию. «Он велел», — говорил он, глядя почти с яростью на портрет, — «сам жил обманом, лукавством или силою, мотал, творил ужасы, а другим велел не любить, не наслаждаться. Кузен, пойдемте в гостиную. Я ничего не сумею отвечать на этот прекрасный монолог. Жаль, что он пропадет даром», — чуть-чуть насмешливо заметила она. «Да», — отвечал он, — «предок торжествует. Завещанные им правила крепкие. Он любуется вами, кузина. Спокойствие, безукоризненная чистота и сияние окружают вас, как ореол». Он вздохнул. «Все это лишнее, ненужное, кузен», — сказала она. «Ничего этого нет. Предок не любуется на меня, и ореола нет. А я любуюсь на вас и долго не поеду в драму. Я вижу сцену здесь, не трогаясь с места. И знаете, кого вы напоминаете мне? Чацкого». Он задумался и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся. «Это правда, я глуп. Смешон», — сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно. «Может быть, я тоже с корабля попал на бал? Но и Фамусова в юбке», — он указал на теток, — «уже ли лет через пять, через десять?» Он недосказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван. «О каком обмане, силе, лукавстве говорите вы?» — спросила она. «Ничего этого нет».